При виде меня сестрицы спрыгнули на землю, и мы сложили у заднего борта матрасы. Снова оставив Валентину, мы с Таней двинули вглубь рынка. Почти сразу остановились, увидев самодельную, отлично вырезанную из дерева люльку для Киры. Ее можно поставить на пол и покачивать, или подвесить за кольца к потолку. Купили эту колыбельку и понесли вдвоем к телеге. Валя тут же стала ее изучать. Было видно, ей понравилось. А мы вернулись и дошли до рядов, где были мама и остальные. Правда, по пути я снова углядел кое-что интересное. Так что, доведя Таню до родни, стал протискиваться обратно. А увидел я на прилавке одного из продавцов оверлок, нитки и швейные иголки. Вернее, специальные иголки для швейных машин. Раз есть они, то почему не может быть и машинки? Попадание. Когда я задал вопрос на интересующую меня тему, тот осмотрел меня с ног до головы и кивнул, мол, швейные машинки у него есть, и даже не одна. Глаза у него бегали, не удивлюсь, что краденые, но мне как-то все равно было. Главное — достать. Что интересует? Есть и зингер. Мне нужна швейная машинка на столике с ножным приводом. У нас всего две такие, на чугунных тумбах. Все работает, не новое, но надежное. А посмотреть можно? Не здесь, идти нужно, недалеко, если есть желание. Желание есть, но чуть позже. Я с мамой вернусь, пусть она выбирает. Я вернулся к своим. Они уже накупили тюки белой ткани на пошив постельного белья и сейчас выбирали ткань на занавески. Когда расплатились, я вернулся к повозке. Рассказал о швейной машинке. Мама покивала и согласилась. Штука очень нужная. Хотя ни мама, ни бабушка никогда ими не пользовались. Не умели. Придется учиться, никуда не денешься. Я нанял пару мальцов, чуть старше меня и покрепче, и перенес покупки к повозке, а наши продолжили поход по рынку. Когда возвращался, то в одном проходе по прямой затор образовался, до криков дело дошло, и я обошел по соседнему ряду. И хопа, увидел картину маслом, метр на полтора. Потрепанный парусник на бушующем море. Тона, как у Айвазовского. Я морские темы любил и в прошлой жизни. Бывало, мне дарили разные предметы, относящиеся к морю. Среди них были и картины. Одна оказалась Айвазовского. Подойдя, я осмотрел картину и нашел подпись мастера. Не копия, реально Айвазовский. Интересно, продавец знает, что он продает? Оказалось, нет. Цена небольшой была. И я приобрел картину. Даже если копия, мне все равно. Повешу у себя в комнате. Мне дали тряпки, чтобы я замотал картину, и я донес ее до повозки. Наказал Валентине хранить ее, как зеницу ока. Та похихикала и тут же сунула нос под тряпки, пытаясь понять, что я принес. Мои за это время накупили подушек и одеял, и я в два приема все перенес. И снова заглянул к продавцу картин и купил еще натюрморт. На кухню повешу. И пейзаж. Пруд с гусями. Это маме в комнату. Маму с Таней и бабушкой я нашел прилипшими к прилавку, где продавались разные нитки и иголки. Все для партняжного дела. И напоследок мы завернули к продавцу, у которого швейные машинки были. Он кликнул соседа, чтобы присмотрел за прилавком, и мы отправились к тому месту, где у него был нужный нам товар. Действительно недалеко. Из сарая около двухэтажного деревянного дома продавец вынес машинку. Он ловко показал маме, Марине и Танюшке, как вставляется нитка, куда убирается шпулька и так далее. Женщины были в восторге. Я расплатился. Ох и солидная сумма. И мы стали аккуратно грузить машинку в повозку. Можно бы и задержаться на рынке. Было видно, что у женщин буквально глаза разбегались от его разнообразия. Но уже Киру надо ехать кормить. И когда мы подъехали к воротам, мама соскочила и убежала на голодный рев сына. Малышня с визгом в сопровождении Вали и Луши унеслись купаться, а я потихоньку стал переносить покупки. Матрасы сразу разложил по кроватям и стал носить подушки, когда подошла Марина помогать. Мы достали из повозки кроватку для Киры и швейную машинку. Освободив телегу от всех покупок, я вновь направился на рынок. Маринка увязалась со мной. Первым делом я пробежался к тем местам, а их два, где видел в продаже шкуры. После тщательного осмотра купил две, обе медвежьи, большую и поменьше. Это на лежанке для печей. И тяжелы же они. Пока нес, приметил кроватку для Наташи, моей двухлетней сестренки. Лет до пяти спать в ней можно. Потом тому же Кире пойдет. Еще увидел самовар и не смог пройти мимо этого чуда. Тот новенький был, литров на 6. Марина покупку встретила с не меньшим восторгом. У многих беженцев среди вещей я видел блестящие бока подобных самоваров. Следом были отрезы тюля и штор, два ковра, ковровая дорожка в коридор и несколько тканых ковриков. Ведь как? Даже во времена моего раннего детства, той жизни, в селе у бабушки с дедушкой, где я проводил с сестрой все лето, про обои практически никто и слыхом не слыхивал. Стены просто белились. Некоторые, как мой дед, изворачивались и в побелку подмешивали какой-нибудь краситель. Получались стены не чисто белые, а голубоватые, зеленоватые и желтоватые. А на стене у каждой кровати висел тканый коврик. Такой классический, с лебедями или оленями. Кто побогаче, мог позволить себе ковер с ворсом. Но просто так в магазине их тогда не продавали. Их нужно было доставать. Причем как и хрусталь, и другие скромные предметы роскоши. Чем больше всего этого в квартире было, тем значительнее ощущал себя ее хозяин. Помню, как-то в гостях видел комнату, где две стены были завешены коврами, а третий ковер застилал диван. Класть на пол такую драгоценность почти никому в голову не приходило. Конечно, были специальные ковры для пола, но это была большая редкость. Потом я сторговался на отличный новый письменный стол и три книжные полки. Две мне, одну в комнату мамы. Подумав, осторожно поинтересовался, нет ли ткацкого станка. У бабушки такой сгорел. Если найду, подарком будет. Тот пожевал губами, что-то прикидывая, и кивнул, назвав цену. Достанет. Дальше я прошел, где кроватями торговали. Купил две железные, Марине и Вале. А когда сопровождал грузчиков до повозки, то увидел отличную настольную лампу из зеленого стекла. Надо будет и запас лампочек приобрести, а то перегорит какая, и заменить нечем.